Он сам сказал мне, что многого еще не может выговорить. В общем, работа еще не початый край, продолжал Вебстер. Главное впереди. Ну, взять хотя бы чтение. Собака видит не так, как мы с вами. Я экспериментировал с линзами. Они корректируют зрение собак, так что оно приближается к нашему. Не поможет, есть другой способ. Пусть человек подлаживается. Научимся печатать такие книги, чтобы псы могли их читать. А сами псы, они что об этом думают? «Псы?» — повторил Вебстер. «Хотите верьте, хотите нет?» «Они в восторге, Грант!» «И дай им Бог!» — добавил он, уставившись на пламя. Следом за Дженкинсом Грант поднялся на второй этаж, где помещались спальни, но в коридоре его окликнул скрипучий голос из-за приоткрытой двери. «Это вы, приятель?» Грант озадаченно остановился. «Это старый хозяин, сэр», — прошептал Дженкинс. «Ему часто не спится». «Да», — отозвался Грант. «Устали?» — спросил голос. «Не очень». «Тогда зайдите ко мне», — пригласил старик. Томас Вебстер сидел в постели, обложенный подушками в полосатом ночном колпаке. Он перехватил удивленный взгляд Гранта. «Лысею. Зябка без головного убора, а шляпу в постель не наденешь». Потом прикрикнул на Дженкинса. «А ты что стоишь? Не видишь, гостю выпить надо?» «Слушаюсь, сэр». Дженкинс удалился. «Садитесь», — предложил Томас Вебстер. «Садитесь и приготовьтесь слушать. Я, как наговорюсь, потом лучше засыпаю. Да и не каждый день мы новые лица видим». Грант сел. «Ну как вам мой сын?» — спросил старик. «Ваш сын?» Необычный вопрос озадачил Гранта. «Ну, по-моему, он просто молодец. То, чего он добился с собаками?» — старик усмехнулся. «Ох уж этот Брюс со своими собаками! Я вам не рассказывал, как Натаниэл сцепился со скунсом?» «Конечно, не рассказывал. Мы с вами еще двумя словами не перемолвились». Его руки скользнули по простыням, длинные пальцы нервно теребили ткань. «У меня ведь еще сынок есть, Ален. Я его просто Алом зову. Он сейчас далеко от земли. Так далеко еще ни один человек не забирался. К звездам летит». Грант кивнул. «Знаю, читал. Экспедиция на Альфу Центавра». «Мой отец был хирургом», — продолжал Томас Вебстер. «Хотел и меня врачом сделать. Должно быть, сильно переживал, что я не пошел по его следам. Но если бы он дожил до этого дня, он сейчас гордился бы нами». «Вам не надо бояться за сына», — сказал Грант. Он, взгляд старика, остановил его. «Я сам построил корабль. Конструировал, наблюдал за сборкой. Космос сам по себе ему не страшен. Он дойдет до цели. И парень у меня молодчина. Если надо, сквозь ад эту колымагу проведет». Он сел попрямее, при этом подушки сдвинули его колпак на бекрень. «У меня есть еще одна причина верить, что он достигнет цели и благополучно вернется домой. Тогда я не придал этому особенного значения. Но в последнее время Все чаще вспоминаю и задумываюсь, может быть, на самом деле...